властительница Маджаджи. А в долине реки Малатотси живет племя Лабеду, вождь которого Маджаджи, самая известная вызывательница дождя африканского континента, к которой даже воинственные дикари относятся с благоговейным страхом. Кто же была первая Маджаджи? За счет чего ее потомица, унаследовавшая от нее имя, держит свой народ в подчинении? В соответствии с древней традицией, царице дождя гарантируется бессмертие через ритуал реинкарнации. Эта церемония проводится вслед за великим обрядом посвящения юношей, происходящим каждые 5 лет. Во время таинства старая царица исписывает оставленную чашу и встает молодой из увядшего тела. Царица прежде всего властелина дождя, но не правительница. Она укротительница времен года, чья сила связана со способностью контролировать природные циклы. Существует несколько способов вызова дождя. Выбор оптимального зависит от причины засухи. Иногда причина в самой царице, которую в подобном случае следует ублажать дарами. Считается, что настроение и мироощущение царицы имеют непосредственное влияние на погоду, так что вызвать ее неудовольствие значит навлечь ненастье на свою голову. В XVI веке сыновья Мвени Мутапы, верховного вождя зимбабвийского племени Каранга, начали ссориться между собой по поводу раздела владений состарившегося отца. В конце концов, каждый сын основал по собственному королевству и объявил себя независимым мамба или вождем, раздобрив когда-то могущественную империю Мвени Мутапы. Один из сыновей позднее взял имя Мулозви, Мурозви, и принял на себя правление горным регионом Зимбабве. Вскоре после раскола незамужняя дочь Мулозви, Дзугудини, родила сына Макафима, отказавшись назвать отца ребенка. Папой, предположительно, был ее брат. Вопреки гневным требованиям Мулозви, растущие подозрения последнего вынудили ее в конечном счете бежать из племени. С собой Дзугудини унесла священные четки, связанные с дождем, талисманы и знания, как все это применять. В сопровождении нескольких последователей она двинулась на юг. Группа обосновалась в отдаленной долине реки Малатотси, к востоку от Дуилсклуфа, на местности, именуемой сейчас северо-восточным Трансваалем. В силу кровосмесительной связи Дзугудини с ее братом к поселенцам стали относиться как к новому племени, получившему название Лабеду. Примерно в 1800 году, когда Дзугудини и Макафима давно не было на земле, для Лабеду наступил период гражданской междоусобицы, разрешившейся восхождением на трон женщины, Маджаджи I. Она стоит первой в длинной веренице всемогущих легендарных цариц дождя. Маджаджи I принесла племени долгожданный мир и процветание. Со временем ее стали называть правительницей дня и описывать четырехгрудой властелиной дождя, никогда не открывавшейся внешнему миру и живущей в священной роще на краю обрыва высокого, окутанного облаками холма. Верили также, будто она белая, так что даже теперь молодым бледнокожим женщинам племени приписывают голубую кровь. В уединении своего удаленного лагеря, устроившись подобно вознесущемуся над опушкой леса орлу, Маджаджи I завоевала почитание и славу величайшего из всех известных дождевержцев. По сравнению с такими племенами, как Зулу, Каса, Венда и Педи, сила и численность Лабеду не выглядели впечатляющими, и тем не менее магия Маджаджи считалась столь могущественной, что царица получала подношения и прошения от величайших из вождей, включая самого Чаку. Для зулусов она вообще была величайшей волшебницей Севера, обладавшей способностью обращать облака в дождь. Авторитет царицы дождя был незыблемым, и даже во время Мфекани, захватнических войн зулусов, когда волна смерти и разрушения пронеслась по земле, ее владения остались нетронутым заповедником. Маджаджи I, правившая на троне более полувека, пользовалась благоговением своих последователей и со временем стала считаться бессмертной. Она была замкнута и недоступна даже для членов собственного племени. И то обстоятельство, что она жила в уединении в недоступном для людских глаз месте, без сомнения подогревало воображение ее подданных. Приблизительно в 1850 году Маджаджи I умерла, и соответствующие ее статусу полномочия и власть были тайно переданы ее дочери Маджаджи II. Она, по общему мнению, также являлась продуктом кровосмесительного союза ее матери с собственным отцом. Маджаджи II наделила титулом властелина дождя Маджаджи III, та, в свою очередь, Маджаджи IV, верившую магию дождя, ныне царствующей Маджаджи V. Очевидно, что мир значительно изменился с поры восхождения на трон Маджаджи I, примерно 1800 год. И все же традиции и таинства магии дождя сохраняются и по сей день. Примечательно, что сам ритуал так и не был обнародован. Не так далеко от Дуилвелсклуфа другая извилистая дорога сворачивает к столице царицы дождя, расположенной на склоне холма, в отороченной сверху рощей. Столица представляет собой скопление круглых хижин с тростниковыми крышами, обнесенных деревянным частоколом, украшенным причудливой резьбой в виде лиц и устрашающих копьевидных форм, с пучками непонятного происхождения волос и таинственными черепами. Внутри этой цитадели простирается большой открытый двор, в центре которого высится врытый в землю магический шест, притягивающий к себе людей во время собраний. Покои царицы обособлены, туда допускаются только избранные посетители. Царица не шевельнет и пальцем, пока об этом ее не попросят. Но даже и затем может выказать неудовольствие и отказать в участии, пока не будут выполнены ее требования. В один год, например, когда дождя не было до декабря, верилось, что царица дает таким образом волю гневу по поводу связи ее дочери с простолюдином. Посему народ вынужден преподносить свои просьбы о дожде с осторожностью и долей осмотрительности. Иногда он сообщает царице о своих желаниях неформальным образом, как то, бросая громкие реплики близ ее крааля или мимоходом упоминая о надеждах на хороший сезон во время разговора с ней. В других случаях, когда очевидна необходимость более формального обращения, делаются ритуальные подношения даров. Бывает, просители устраивают долгие танцы возле крааля царицы летом, когда им следует заниматься вспашкой, уповая, что это сподвигнет ее сжалиться над ними. Если возникает предположение, что царица особенно кем-то недовольна, в ее цитадели ежеутренне собираются замужние женщины со всех окрестных деревень, которые танцуют и поют, провозглашая: «Нас убивают из-за призрака в людском обличии», подразумевая, что их наказывают за чужое преступление. Осуществить ее функции царице помогают шаманы племени, сами по себе являющиеся влиятельными фигурами и по случаю могущие действовать независимо. К шаману, например, обращаются за вызовом дождя в определенном районе. И все-таки магия, которой он владеет, полностью зависима от царицы. Если она по некой причине захочет задержать дождь, он не пойдет. Возможности царицы, в свою очередь, зиждется на согласии ее предков, способных равным же образом связать руки ей. Сама церемония вызова дождя остается строго охраняемой тайной, известной только царице. По слухам, ритуалы и практика магии вверяются избранной преемнице девушки, которую с детства готовят к будущей миссии, когда царица уже не встает со смертного одра. Магические амулеты царицы хранятся в грубых глиняных горшках, в местах с ограниченным доступом. Эти емкости считаются необычайно ценными и могут быть показаны лишь снискавшему многолетнюю дружбу человеку. Говорят, что свою магию царица черпает из человеческого черепа. Рога животных также используются в церемониях, однако основным атрибутом является кожа умерших вождей и их влиятельных советников. По поверью, когда вождь умирает, его тело на несколько дней оставляют в хижине, а затем обрабатывают держащимся в строжайшем секрете способом, так что кожа легко отходит. Другие используемые в ритуалах компоненты – это жир ящера пинганина, считающегося царским животным, части тела антилопы, куду, перья некоторых птиц, кора и различные коренья, черные и белые морские ракушки, а также морская вода, поскольку она пенится. Иногда к ритуалу убивают паршивую овцу для придания магии силы. Теперь, когда мир изменился, почитателей Маджаджи, конечно, поубавилось. Тем не менее, ее силы и влияние не кажутся ослабшими. По некоторым сведениям, в периоды засухи даже представители европейской диаспоры Дуилвелсклуфа присоединяются к молитвам в честь царицы. Может быть, однажды секреты вызывательницы дождя станут открыты для всех. Сегодня они остаются за непроницаемой завесой. А что же сама царица? Она продолжает творить чудеса, всегда недоступные и навевающие благоговение. Конец книги. Июль 2004 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Диктор Татьяна Груднева.